Глава вторая. Иван Палыч проводил Рябинина, встретил того по пути, до самой школы. Из вежливости и так очень уж хотелось поскорее увидеть Анну. Кругом ничего не изменилось. Все та же рощица, накатанная санями дорога с просевшей от оттепелей колеей. Усадьба Ростовцевых на холме, синеющий вдали лес. «Не сожгли усадьбу-то», — глянув вдаль, негромко промолвил доктор. «Хотя по России, я слыхал, пылают». Поправив очки, Рябинин неожиданно рассмеялся. «Да бросьте вы, Иван Павлович, сейчас, слава богу, не пятый год. Коли и шалят где мужички, так самую малость. А помещики нынче все как один, с красными бантами. Да что там помещики, великие князья?» «Да», — соглашаясь, задумчиво покивал доктор. «Сами же генералы государя и арестовали, главнокомандующего. Отречься заставили, и никому теперь не нужен бывший царь. Это вы верно заметили, бывший. Ныне же просто гражданин Романов». Степан Григорьевич поплотнее запахнул шарф. Зеленый. На фоне старого пальто и просящих каши ботинок, смотревшийся как-то не камильфо. Верно, он у него один, шарф-то. А вообще, модно. Маяковский, бубновый валет, футуризм. «Здравствуйте, Иван Павлович. А я гляжу, вы не вы». Попался по пути мужичок с котомкой за плечами. Из бывших пациентов, некогда спасенных доктором от тифа. Как его звали, Иван Павлович уже и запамятовал. То ли Ковалев, то ли Журавлев. А, впрочем, неважно. «На побывку?» «Насовсем», — приветливо улыбнулся доктор. «Ну, как тут у вас? Что нового?» «Да как сказать?» — мужичок развел руками. «После царя-то вроде бы и не хуже стало. Кто не лентяй, да у кого хлеб да яйца, да маслица, Эван». Залихватски ухмыльнувшись, крестьянин сбросил с плеча котомку, развязал и вытащил оттуда шикарный с золотым тиснением том энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона. «Эван чего выменил? Всего-то на десяток яиц». «Шикарно», — развел руками доктор. «Это где ж так меняют?» «Так на площади, у трактира, где рынок всегда был». «На станции еще, прямо на платформе», — мужичок рассмеялся, показав редкие желтые зубы. «Городские, почитай, каждый день приезжают. Вещи везут, на еду меняют. Деньги-то нынче бумага, и тают, как снег весной. Голодно в городе-то». «Не, ныне у кого продукты, тот и прав». «Это вы, милейший, верно заметили», — поддакнул Рябинин. «До войны шевиотовый костюм 60 рублей стоил, а ныне 1000. 1000! Да видано ли дело, господа?» «Хо, костюм! Что там костюм? Эван, дрова-то просили 10 за сажень, а ныне 40. А где и 42? А как без дров? Никак без дров-то. Слава богу, весна скоро, теплеть будет». Сдвинув на затылок треух, крестьянин засунул энциклопедию обратно в мешок. Похвастал. «Детишкам вот взял. Сам-то грамоте не учен. Так что, Иван Павлович, говорите, хорошая книжка-то?» «Отличная. Тем более за 10 яиц. Не прогадал ты, голубчик». Раскланившись с мужичком, путники зашагали дальше. На площади перед трактиром, лабазом и лавками уже толпился народ. Торговали с лотков и просто с рук. И да, видно было много городских, судя по одежке мелких служащих. В основном женщины, пожилые мужчины, подростки. Понятно, царя скинули, а война-то никуда не делась. Так и в газетах писали «Война до победного конца». Чувство щемящей ностальгии вдруг охватило Ивана при виде знакомых мест. Почти ничего не изменилось. Те же дома, трактир, лавки. Разве что стало как-то грязнее, что ли. Мусор везде, собаки кости таскают. Что ж, раз уж нынче демократия, так можно и улицы не мести. А вот и школа. Длинное одноэтажное здание земского начального училища. Ни беготни, ни ребячьих криков. Пустой двор, а на дверях большой амбарный замок. «Да», — покачал головой Иван Павлович, — «все же хорошо, что я вас проводил. Однако придется идти за сторожем. Хотя... Эй, парнишка!» Доктор подозвал пробегавшего мимо паренька в больших не по размеру валенках и подпоясанном армячке. «Ась, барин!» «Ой!» — мальчишка остановился, узнал. «Господин доктор, приехали!» «Ты, сторож школьный, знаешь, где живет?» «Мефодич-то, знаю». «Сбегай, голубчик, позови, и ключи пусть с собой прихватит». «Ага, посейчас, быстро». Паренек умчался, едва не теряя на бегу валенки. «Хорошее здание», — между тем заценил Рябинин. «Видно, что теплое. Интересно, с дровами как? Сами знаете, сколько сейчас стоит». «Ну, какое-то количество, я думаю, есть», — Иван Палыч потер руки. «Не хватит, в управу пожалуйтесь». «Ха, в управу». Хмыкнув, Степан Григорьевич хитро прищурился. «Думаете, нынче в земствах денежки есть? Думается, легче с мужичками местными договориться. Кругом леса, напилят дров-то. Тем более полиции-то нынче нет, следить некому». «Да уж, еще с неделю назад, в самом начале марта, временное правительство, пришедшее к власти после отречения царя, объявила о необходимости замены полиции народной милицией с выборным началом, о чем писали во всех газетах. Объявить-то объявила, однако сам процесс сильно затягивался. Зато лихо шла амнистия. Из тюрем выпускали вообще всех подряд. И революционеров, и уголовников. Такие уж наступили времена. В городах громили полицейские участки». Охотились на городовых и околоточных. Выпущенные уголовники подливали масло в огонь. Эх, где ж нынче Гробовский, Лаврентьев, молодой урядник Прохор Деньков? Где-то скрываются, да живы ли вообще? О, Иван Палыч, наши вам! У калитки показался, наконец, школьный сторож. Небольшого росточка дед в армяке и треухе. Вернулись-таки, отпустили? Отпустили, Елизар Мефодич, отпустили. Здороваясь, улыбнулся доктор. «Но совсем. А это вот учитель новый, по объявлению». «А!» — поднявшись на крыльцо, сторож загремел ключами. «Тот я и смотрю». «Рябинин, Степан Григорьевич». Поправив шарф, церемонно представился учитель. Сторож заулыбался. «Рад, очень рад. А то совсем учить некому. Один учитель у нас уволился, к детям подался на Кубань. Там, говорят, сытнее». «А другая, Анна-то Львовна, в политику подалась». «Что, в политику?» — удивился доктор. «А то, всеми женскими делами нынче заправляет. О как! В этом, как его, в комитете. Не, вру, в совете. Нынче две власти у нас». «Ну, проходите же, прошу». Показывая, сторож прошел вперед. «Вот классы, а вот и комната. Вещи вот еще Анны Львовны остались. Не все успела забрать. Машина за ней приехала, шикарная. Вся деревня сбежалась смотреть. Представитель такой важный вышел, как его, комиссар. Или не комиссар, по-другому как-то. Вас, говорит Анна Львовна, в депутаты выбрали. Так что извольте народу послужить». Так и сказал, именно такими словами. И завертелось тут все. «Анна-то Львовна первым делом вам письмо написала, лично на станцию относил. Получили, Иван Палыч?» «Нет». «Да уж, с почтой нынче швах. А вы, Степан Григорьевич, располагайтесь. Сейчас я вам печечку растоплю, чаек». «Вот это было бы неплохо». Размотав шарф, Рябинин зябко потер руки. Доктор рассеянно осматривал комнату. Чувство щемящей грусти вдруг охватило его. Ощущение какой-то безвозвратной потери принялось терзать мозг. Вот за этим столом они с Аннушкой частенько сидели, пили чай. Здесь же впервые поцеловались. Или не здесь? Неважно. Теперь неважно. Как-то грустно все и немного забавно. Вещи. Милые сердцу вещи. Аккуратно сложенные в коробку пластинки. Юрий Морфесси, Шаляпин, Эмская. Перевязанные бечевкой книжки и брошюры. Чернов, Керенский. Прежде за такое можно было запросто в участок, нынче же эти люди при власти. И Анна с ними. Ну что, правые эсеры, авторитетная демократическая партия, ничуть не хуже кадетов или там меньшевиков. Керенский вообще нынче министр юстиции. Что же она даже записки не оставила? Иван Палыч тряхнул головой. А с чего бы ей записки-то оставлять? Кому? Она что, знала, что возлюбленный вот так вот возьмет и вернется с фронта? Для самого-то доктора внезапно все произошло, не успел даже опомниться. А уж для остальных-то. Так что не нужно Аннушку корить ни за что. Надо ее просто найти и увидеться. Да, именно так. Ну что, господа, я тогда в больничку. Уж не терпится посмотреть, что там да как. На станции, видать, недавно прибыл поезд. По дороге мимо больницы к центру деревни шли люди, местные и городские. Последних было заметно больше, видать, и впрямь успели уже оголодать. Завидев доктора, деревенские улыбались, останавливались, приветствовали, и это было приятно. А ведь не забыл, народ-то, помнят. «Глядите-ка, доктор! Иван Палыч, здравия вам! Неужто с фронта да к нам? И вам не хворать! К вам, взарное! Только не с фронта, а с санитарного поезда!» Вот и отворот на больничку. Дорожка почищена, как и двор. Ну да, вон и Андрюшка с лопатой. «Здоров, Андрей!» Мальчишка оглянулся, заулыбался, бросил лопату. «Иван Палыч, вы?» «Я. Ну, как вы тут? Как Аглая?» «Аглая на обходе сейчас. Глафира вечерами приходит, помогает». «Ну и славненько», — тихонько засмеялся доктор. «Гляжу, не изменилось ничего. А с лекарствами как? Со шприцами?» «О, это Иван Павлович к Аглае. А я ваш мотоциклет в сарай укатил. Ну, в бывшую конюшню». Бывшая больничная конюшня, ныне, судя по всему, гараж, располагалась на заднем дворе сразу же за больницей. «В сарай, говоришь?» «Ага». Опередив доктора, Андрюшка распахнул двери. Верный мотоциклет, темно-серый Моторев Дукс, был заботливо укрыт сеном и никаких видимых повреждений не имел. Бензина, доктор не поленился, проверил, оказалось почти полбака, садись да поезжай. В углу сарая стояли приставные мотоциклетные лыжи. Ну, сейчас от них толк небольшой, весна, март месяц. Снег уже рыхловатый, синий, скоро и вообще таять начнет. Ах, весна, неужели? И снова нахлынула ностальгия. Только теперь о той прежней московской жизни в начале 21 века. Модная столичная клиника, продвинутый молодой хирург Артем. И какая-то пустая жизнь, как на автомате. Без любви, без детей, без... Бывшая жена не считается. А потом Артем вступился за девушку, получил смертельную рану и оказался здесь, в теле молодого земского доктора Ивана Палыча Петрова. И эта чужая жизнь вдруг стала для него своей. Потому что люди, любимое дело и, конечно же, Анна Львовна, милая Аннушка. Эх, скорее бы свидеться уже. Впрочем, как сейчас здесь, в больнице? Верно, Аглая уже закончила обход. Юная, заведующая земским лечебным учреждением, обход закончила и теперь заполняла журнал. Эта румяная деревенская красотка, казалось, ничем не напоминала бы докторицу, если бы не белый халат. Круглое, с высокими скулами лицо с россыпью веснушек было сейчас необычайно серьезным. От усердия девушка даже высунула кончик языка. Доктор стоял в дверях, любовался, потом тихо позвал. «Аглая». Девушка подняла голову. В карих глазах ее вспыхнули, взорвались золотые искорки. Дрогнула рука. Упала, сорвалась с пера большая жирная клякса. «Иван Палыч, вы...» «Да вот, прислали обратно». «Ну, здравствуй, Аглая, милая. Как ты тут?» Зарыдав от радости, девчонка бросилась доктору на шею, словно к родному отцу или брату. «Да-да, девчонка. Сколько ей было? Еще только 20 или уже 21?» «Маловато, конечно, для начальницы. Впрочем, в те времена взрослели быстро. Особенно крестьянские девушки. Бывало и в 15 лет замуж. Нынче, правда, не за кого почти было. Мужиков в окопы позабирали. Война». «Ох, Иван Павлович, всяко было». Успокоившись, Аглая начала, наконец, рассказ. «Бывало, и больные не слушались, сбегали, и лекарства заканчивались, и дрова. Но ничего, в земстве помогали, не отказывали. Самое страшное, когда не знаешь, от чего лечить. Я тогда все симптомы записывала, как вы научили, и на телеграф. В город врачам те ответы присылали, а иногда и сами приедут. Вот Николай Савич, такой хороший доктор. Да, Иван Павлович, осеклась девушка. У нас опять, по-моему, тиф. Я одного в изолятор положила. Правильно. Взяв стетоскоп, доктор поднялся на ноги. Вижу, и халат мой на месте. Ага. Больной, худющий, лет 17 подросток, скрючившись, лежал под серым казенным одеялом и тупо смотрел в стенку. «Что давало?» — обернулся Иван Павлович. «Жаропонижающее, хинин». «Хорошо, сейчас симптомы посмотрим. Рвет?» «Рвет», — тихо простонал больной. «И в уборную все время тянет». «Что ж, лихорадка, слабость, тошнота, диарея. Пить хочется постоянно?» «Не». «Судороги бывают?» «Не». «Наглая, давление как, не пониженное?» «Нет, и температура 37,9». «Значит, не холера». Доктор взял больного за руку, посчитал пульс. «Кожные покровы нормальные, потери сознания нет». «Нет, не холера». «Говоришь, понос?» «Угу». «Похоже на дизентерию. Руки не моют, антисанитария. Запросто». «Что ж». «Аглая, давайте пройдем в смотровую, да прикинем, чем его полечить». «Ну и чем было лечить?» «Антибиотиков еще не было. Диета, клизмы с шиповником, физиотерапия. Ну и что-нибудь для восстановления нормальной микрофлоры кишечника. Однако болезнь серьезная, хоть и в легкой форме. Надо семью проверить. Но он с бабкой живет. И до полного излечения не выпускать». Вечером сели пить чай. Аглая, Иван Палыч, Андрюшка. Ну и еще подошла Глафира, красивая девушка из добровольных помощниц. «Ох, калитки-то вчерашние, черствые», — искоса посматривая на доктора, сетовала Аглая. «Знала бы, сегодня бы испекла». «Ох, Иван Палыч, расскажите-ка, как там на войне?» «Плохо, ребята», — нахмурясь, доктор покачал головой. «Всем плохо, и нашим, и немцам». Всем, кто в окопах, в госпиталях или, как у нас, в санитарном поезде. Кстати, я там младшего Субботина повстречал и солдатика, бывшего своего пациента. На одной ноге уже. Как же его? Терентьев Елисей. Тоже вроде как в Зарное собирался. «Елисей Терентьев?» — ахнул Андрюшка. «Так его ж дед Семен приютил, лесник, с внучкой своей Марьяной. Ну, которую вы, Иван Павлович, лечили, помните?» «Да, помню». «Ну, и что, Елисей?» «Как царя скинули, большой человек стал», — важно пояснил подросток. «Председателем избрали». «Чего председателем?» Доктор глотнул чайку из большой жестяной кружки. «Колхоза или кооператива?» «Этого, как его, совета», — Андрюшка наморщил лоб. «Уездного совета рабочих солдатских депутатов. От партии анархистов-синдикалистов, вот». «Ой, Андрей», — ахнул Иван Павлович, — «я смотрю, ты тут в политике самый подкованный». «Это уж да», — хором подтвердили девчонки. «Он даже на митинги ездил». «И еще поеду», — захорохорился парень. «Знаете, как интересно. А в том совете еще и Анна Львовна, в комитете по правам женщин, вот так, от правых эсеров. Там в совете-то еще и левые эсеры есть, и анархисты, и даже большевики». Доктор потупил глаза. «Так что же, Анна Львовна, в город уже переехала?» «Да пока только с неделю как там». «С неделю. Ладно, найдем. Член Совета депутатов, не хухры-мухры. Вот ведь политика этой. Не знаешь, где найдешь, где потеряешь. При царе едва на каторгу не угодила. А нынче уважаемый человек, депутат. А еще есть комитет Временного правительства». Между тем продолжал просвещать Андрюшка. «Там кадеты, октябристы, меньшевики, немного правых, эсеры, формазоны все, ну эти, масоны, во». «Наши земские все под комитетом», — напомнила Аглая. «Чарушин да Ольга Яковлевна — большие люди теперь, при власти. И все бы хорошо, только денег нету. Что могут, дают, но, сказано, самим крутиться». «Еще жандарма всех разогнали», — Андрюшка пригладил волосы. «Вместо них какая-то народная милиция будет. А до нее общественная полиция. Что такое, никто не знает. Однако студенты с белыми повязками в городе ходят. Замечания пьяницам делают. Верно, они это и есть». «Да», — вздохнула Аглая. «Как-то там Алексей Николаевич. Даже подумать страшно, жив ли хоть». «Алексей Николаевич — человек умный, прорвется». Иван Палыч покачал головой. «Еще и нас навестит, попомните мои слова. Так что за него не беспокойтесь. А лучше скажите-ка, как тут в Зарном?» «Самый зажиточный — дядька его». Юная красотка Глафира кивнула на Андрюшку. «Трактир у него, лавка, лабазы». «У кого продукты, тот нынче и царь», — поддержала подружку Аглая. «Мужики на войне, на землицу работать почти что и некому, потому кулаки и платят. Так что ныне в батраках все ж лучше, чем в городе-то голодовать». «А что, и так», — покивал Андрей. «Мужик сейчас при деньгах, на хлебушек цены растут, компенсации за реквизированных лошадей выплачивают, солдаткам всем песни. Говорят, правда, скоро трактиры все закроют. Ну да как-нибудь». Смеркалось. За окном во дворе мелькнула вдруг чья-то быстрая тень. Показалось, очень может быть. Попив чаю, девушки и Андрюшка засобирались по домам. До темноты успеть надо было. «А то керосин нынче дорог», — одеваясь, усмехнулся Андрей. «Так что без фонарей. А в городе электричество экономят. Так в газетах и пишут, воспрещается электрическое освещение, реклам, вывесок и всего такого. А также наружное освещение театров, кинематографов, магазинов, ресторанов. Так что в городах тьма египетская. Что вы смеетесь-то? Так ведь и пишут. Еще и в квартирах на свет норма. Кто нарушает, тому 300 рублев штрафа. Или 3 месяца тюрьмы, вот так-то». «Да-да, так и пишут», — уходя подтвердила Аглая. «Иван Павлович, тут у меня в столе газеты, можете почитать». «Обязательно». Проводив всех, доктор посмотрел в окно. Все же был кто-то во дворе или и впрямь показалось? Верно, показалось. Что там и брать-то? Разве что Дукс. Дукс! По нынешним-то смутным временам. А без транспорта-то на селе плохо. А вдруг, на всякий случай, пойти шугануть? Вдруг до мальчишки шакалят? Снег во дворе Андрюшка почистил, так что никаких следов было не видно, да и темнело уже. Взяв керосиновый фонарь, доктор направился к сараю. Да вроде бы и здесь все хорошо. Дверь вот только неплотно прикрыта. Так это он мог и сам оставить, вполне. Подойдя к сараю, Иван Палыч все же заглянул внутрь. Поднял фонарь повыше. Ну, вот он, Дукс, на месте. И тотчас же что-то холодное уперлось врачу в правый висок. Что это? Ствол револьвера? Похоже, так оно и есть. Что вам нужно? Не теряя самообладания, поинтересовался доктор. Тихо, Иван Павлович. Голос злодея показался знакомым. Из больницы все твои ушли. Ушли, но поставь фонарь и повернись. Ага. Ну, здравствуй, дорогой мой доктор. «Господи, Гробовский! Алексей Николаевич! Вот так номер! Да!»